Я понимаю, что как инициатор и исполнитель проекта «Везунчик» несу определенную ответственность, в том числе и за его успешное завершение. Но не слишком ли больших затрат потребовал проект? Прямые и косвенные расходы уже составили почти половину резервного фонда спецопераций. Теперь с этим полетом мы вынуждены сотрудничать с РКА, делиться с ними информацией. Правда, нам сильно помогли американцы, заявив, что через несколько лет отправят на Луну робота, а потом и людей. В правительстве созрела идея обогнать штатовцев. Пусть правительство нас не беспокоит, и вас. Меня беспокоит ситуация, когда проект выходит из-под нашего и вообще чьего-либо контроля. Слишком много людей получат доступ к информации, как бы мы ни пытались ее закрыть. Вы для этого потребовали внепланового заседания, Петр Дмитриевич. Не только. Хотя согласитесь, это не пустой вопрос. Проблемы с финансированием, вовлечение в проект целых производств, выход на общегосударственный уровень ставят перед нами, впрочем, не буду говорить за всех, но передо мной точно вопрос. Стоит ли даже самый могущественный везунчик подобных затрат? Способен ли он оправдать такие расходы, даже если все пойдет по нашему плану, а не произойдет никаких накладок и срывов? Вопрос повис в тишине, но лишь на секунду. Потом все заговорили разом. Но если подходить с этой стороны, то есть вы считаете, Петр Дмитриевич, что мы немного увлеклись? Никто точно не может сказать, что получит наш везунчик там, на Луне. В 9-й точке, товарищ генерал. Да, в 9-й точке. Пускай он действительно станет сильнее и удачливее, чем сейчас. И что? Из ваших докладов, полковник, я заключил, что сейчас парень практически неуязвим лично. Прекрасно. Но это же и есть конечная цель проекта. Мы все ее знаем. Зачем лезть в новые, действительно гигантские затраты, чтобы везунчик стал неуязвимым окончательно? По-моему, вы очень вовремя обозначили проблему, Петр Дмитриевич. Не пора ли нам остановиться? Нет, товарищ генерал, не пора. У вас есть какие-то реальные причины это утверждать? Есть. Мало кто сомневается, что везунчик достигнет Луны и вернется, так? Ну, в принципе, да. Но при чем здесь это? Так вот, в прошлом году президент Буш пообещал к 2015 году построить на Луне постоянную базу. Кто может дать гарантию, что американцы к тому времени не инициируют собственный проект, подобный нашему везунчику? Не поздно ли будет кусать локти 10 лет спустя? Да, об этом мы, честно говоря, не подумали. Вы правы, с этих позиций все представляется несколько иначе. По вашему виду, Лев Николаевич, понятно, что у вас припасено еще кое-что. Так точно, товарищ генерал. Мы действительно не знаем наверняка, что там, на Луне. Но это знает сам везунчик. У вас есть доказательства? Да. Прошу прощения у Петра Дмитриевича, но мы со своей стороны негласно, конечно, ведем запись в квартире везунчика. И вы мне не сообщили, Лев Николаевич, это переходит... Извините, товарищ полковник, таковы правила. Ваш источник, конечно, хорош, слов нет. Вряд ли возможно быть ближе к объекту. Подставили вы его везунчику просто виртуозно. Но это как раз и создает новую проблему. Чтобы не раскрыть себя, источник вынужден быть осторожным, предпочитая иногда вообще не вести документированную запись, положившись лишь на свою память. Ведь так? Да, к сожалению. Более того, что 3 дня назад везунчик, видимо перепуганный недавним близким знакомством с генералом Ветрогоновым, установил в квартире железную дверь. Скачки напряжения от сварочных аппаратов пожгли всю нашу подслушку. Ставить новую уже нет времени. Хорошо, хоть в ванной удалось сохранить пару устройств, хотя уровень записи через вентиляцию, как вы знаете, оставляет желать лучшего. Но вот видите, так что наша подстраховка вряд ли окажется излишней. Ваш источник передал содержание разговора, происшедшего вчера вечером. Да. Но я, честно говоря, не очень понимаю, к чему вы клоните. Она... источник утром сделал контрольный звонок. Кратенько отчитался, но ничего такого. Значит, или не запомнил, или не обратил внимания. Если вы, товарищ генерал, не против, я хотел бы представить запись. Я не возражаю. А вы, Сергей Ильич? Нет, конечно. Интересно послушать. Хорошо. Аппаратная. Полковник Дорохов у телефона. Капитан, поставьте нам, пожалуйста, запись номер 3412 от 19 сентября. Тишина. Короткий щелчок, потом едва слышное шипение. Чем будете кормить? Садись, узнаешь. Ну уж нет. Сначала скажите. Не понравится, буду капризничать и воротить нос. Ой-ой, напугал. Не хочешь? Сами сидим, а ты ходи голодным. Эх, всегда так. Никакого в тебе, Ань, сочувствия. Легкий застольный треп продолжался минут 5. На лицах собравшихся в кабинете все заметнее проявлялось недоумение. Полковник, прослушавший в свое время не одну подобную запись, про себя отметил, что обычная бойкая на язык Юля сегодня казалась молчаливой, сдержанной, словно бы между ней и остальными пролегла какая-то дистанция. Андрей тоже старался напрямую к ней не обращаться. Наконец в разговоре произошла пауза, звякнули тарелки и донесся шум бьющей из крана воды. Кто-то мыл посуду. Ближе к микрофону что-то зашуршало. Через мгновение чиркнуло колесико зажигалки. «Опять куришь?» «Ань, смилуйся, сигаретка после ужина самое то. Мечта курильщика. Ну, хоть форточку открой». Едва слышно щелкнули запоры, громыхнула фрамуга. Сразу же усилился доносящийся с улицы обычный городской шум. Сделав пару затяжек, Андрей сказал: «Девчонки, у меня к вам серьезный разговор». «Что случилось?» «У меня очень важная программа на новой работе. Со следующей недели я буду очень редко появляться дома. А в декабре мне придется уехать. Надолго. Возможно, на всю зиму». «На всю зиму? А как же мы?» «А что вы? Пообещайте не баловаться и хорошо учиться». Натужно веселые нотки в голосе Андрея никого не обманули. «Ты нас выгонишь?» «Господи, Юлька, как тебе такое в голову могло прийти?» «Конечно нет. Наоборот, оставлю квартиру на ваше попечение. Вы обе очень хозяйственны и аккуратны. Я буду спокоен». Голоса девушек звучали подавленно. Новость явно их не обрадовала. Более-менее успокоив подруг, что никто никуда не собирается их выгонять, Андрей долго объяснял, как нужно себя вести в его отсутствие. «Временную регистрацию мы с вами сделали. Приглашение задним числом я написал, так что с этим никаких проблем. За квартиру и электричество я заплачу на полгода вперед. Если вдруг кто будет приходить из Мосэнерго или из ДЭЗа, Лев Николаевич, все это, конечно, очень интересно, но у нас мало времени. Нельзя ли перейти к главному?» «Сейчас, товарищ генерал, сейчас». Одна из девушек задаст нужный вопрос. «А ты далеко уезжаешь? Нам нельзя будет туда, хотя бы ненадолго?» «Нет, Ань, прости, нельзя. Вот когда я буду готовиться, мы встретимся не раз, обещаю. Меня пугают плотным графиком, и я кровь из носа обещаю, как только это будет возможно, обязательно приеду к вам». «Это как-то связано с твоим даром, да?» «Да. Я, правда, не уверен, дар это или проклятие. Но отступать уже поздно. Сначала я не хотел рассказывать про все, что знаю о новом месте. Мы называем его девятой точкой. Мне казалось, вот если я промолчу, все так и останется. Никто больше не будет меня никуда посылать. Жизнь успокоится, станет как раньше. Но потом я очень четко понял, как раньше уже не будет никогда. И если уж я пошел по этому пути, надо идти по нему до конца, просто чтобы не стать игрушкой в чужих руках. Да и тянет меня туда, словно какой-то магнит установлен в том месте. И что там такого, ты знаешь?» «Как тебе сказать, Юль? Видишь ли, там не просто удача вроде той, что была до сих пор. Она защищает меня уже больше 2 месяцев. За это время много чего произошло. Но всегда ее вмешательство происходило помимо моей воли, понимаешь? Никто меня не спрашивал, хочу я, чтобы мне помогали или нет. Все случалось само. А там в девятой точке уже неудача. Там полностью контролируемый, подчиненный мне процесс. Я это чувствую на все 100%. Запись кончилась. Первым пришел в себя генерал. Это правдивая информация. Насколько мы можем доверять вашему источнику? Полностью. Источник не проявлял себя до самого последнего момента. Просто фиксировал некоторые переговоры. Но эта информация показалась ему важной. И он вышел на связь по экстренному каналу, рискуя себя выдать. Лев Николаевич прав. Информация подтверждается по моим каналам. Правда, не записью, а лишь на словах. Но, думаю, мы можем верить. У них не было никакой возможности сговориться. Как я понимаю, наши источники ничего не знают друг о друге, хотя и работают практически бок о бок. Верно, товарищ полковник. Запись произвела фурор. В общем шуме поздравлений, сдержанной похвалы и похлопываний по плечу никто не услышал одинокий голос кого-то из доселе молчавших аналитиков, пожилого советника по геополитике. А не будет ли нам опасен такой президент? И видя, что на него никто не обращает внимания, он добавил совсем тихо, почти шепотом. Не слишком ли большую силу получит парень? Подготовка к экспедиции началась в жуткой спешке. Обещанные руководителем РКА 3 месяца решено было выдержать во что бы то ни стало, хотя бы для поддержания престижа страны. Несмотря на определенного рода застой в русской космонавтике, оказалось, что носитель, испускаемый аппарат лунного комплекса, можно изготовить довольно быстро. Кормившиеся подачками с коммерческих запусков «Энергия» и «Молния», ободренные государственным признанием, клялись расконсервировать почти новую «Энергию М» за месяц. В свое время ее начинали строить для второго пилотируемого уже запуска «Бурана». К концу ноября доставить носитель на стартовый стол Байконура, а к 15 декабря полностью закончить монтаж и предстартовые проверки. Нашлось место в проекте и американским наработкам, благо с 1969 года кое-что просочилось из секретных архивов НАСА. В качестве лунного модуля спецы центра имени Хруничева предложили использовать чертежи заготовки созданного в 1968 году советского корабля «Л-1 Зонд». За период с 1968 до 1970 года зонды с 4 по 8 совершили 5 беспилотных облетов Луны. 4 аппарата вернулись на Землю без крупных проблем, но старт лунной программы Политбюро все же не разрешило. Все дело испортила череда катастроф лунного носителя Н-1. А ведь даже по тем временам советская лунная программа могла решить большинство проблем, с которыми космонавт мог столкнуться на Луне. Американцы существенную часть этих проблем проигнорировали, начиная от практически полного отсутствия на Аполлоне защиты астронавтов от космического излучения и заканчивая просто смехотворными для русских инженеров проектами лунного скафандра. Первый этап советской программы предусматривал вывод на орбиту естественного спутника двухместного орбитального корабля «Союз», состыкованного с одноместным лунным кораблем «ЛК». Для торможения около Луны предназначался специально разработанный ракетный блок. На орбите один из космонавтов должен был перебраться через открытый космос в посадочный блок и начать посадку. Непосредственно перед посадкой ракетный блок отстреливался, и корабль садился, используя только собственный двигатель. Мягкую посадку обеспечивали 4 амортизированные опоры. Космонавт покидал корабль с проектированным под лунные условия тяжелом скафандре «Кречет» и около суток должен был работать на поверхности. Потом лунный корабль возвращался на орбиту, стыковался с орбитальным модулем. Космонавт переходил в орбитальный модуль, доставлял на борт образцы лунного грунта и результаты исследований, после чего посадочная кабина отделялась. Проект оказался чрезвычайно сложен в исполнении. Но катастрофы и недоделки заставляли конструктора учиться на ошибках, вносить изменения в первоначальные схемы. За 3 недели до старта первого из лунных Аполлонов на Байконуре уже стоял подготовленный к запуску комплекс «Протон-К» «Союз-7К-Л-1», а 8 декабря космонавты были готовы к полету, Однако высокая вероятность катастрофы так и не позволила Политбюро разрешить запуск. 21 декабря «Аполло-8» стартовал к Луне. Впервые люди покинули околоземное пространство. Впервые они не наблюдали закатов и восходов Солнца и увидели своими глазами обратную сторону Луны. Сделав несколько витков на орбите, корабль успешно вернулся на Землю. Американцам повезло. Советское руководство не верило в везение и так и не согласилось на пилотируемый лунный полет даже после коллективного письма в Политбюро космонавтов, прошедших подготовку по лунной программе. В письме они просили разрешения на проведение полета к Луне, мотивируя это тем, что присутствие на борту космонавта повысит шансы на успех. Но теперь, 37 лет спустя, у обновленной русской программы была своя удача. Вслух об этом, конечно, никто не говорил. Зато в кулуарах операция «Везунчик» давно перестала быть тайной, а монтажники и наладчики космических аппаратов, привыкшие по 100 раз перепроверять каждый винтик, просто за голову хватались, наблюдая за повсеместным нарушением техники безопасности. Принцип «в первом приближении работает, ну и ладно, сойдет», оказался им просто неприличным. Неизвестно, кто первым высказал эту мысль, но техники собирали спускаемый аппарат на живую нитку, лишь бы работало, зная, что от всех неувязок и внештатных ситуаций корабль спасет «Везунчик». Решением РКА в состав экипажа вместе с Андреем вошли два профессиональных космонавта. Командир экипажа Дмитрий Хрусталев, способный, если что, вручную поднять спускаемый аппарат с Луны, и бортинженер Алексей Ильдаров, спец по системам жизнеобеспечения, один из монтажников жилого комплекса орбитальной станции «Альфа». Лунному кораблю по единогласному решению участников проекта дали название «Россия». Во всем мире русская лунная экспедиция вызвала живейшую заинтересованность. Европейское космическое агентство, Китай и Япония предложили свою техническую помощь и финансирование. Особенную активность проявили китайцы. Их представители зачастили в Москву и в звездный городок. Всерьез обеспокоились полетом только американцы. С момента сентябрьской пресс-конференции НАСА трижды пыталась наладить контакт с РККА. Осторожно, используя обходные каналы, стараясь не выдать своей заинтересованности. «Знаете, Лев Николаевич, с нами упорно стараются выйти на контакт американцы. Военная разведка?» «Как ни странно, нет. Хотя канал их. Кто же? АНБ? НАСА. Хм, вот это сюрприз. А что они хотели? Присоединиться?» «Сложно сказать. Ходили все вокруг да около, предлагали заключить некое соглашение. Но, по-моему, они больше старались выяснить, где сядет наш лунный модуль. И как только получили эту информацию, тут же свернули все контакты. Короче, вы прокололись». «Да нет, не скажите. Наши думают, руководству НАСА кровь из носу надо было знать, что Россия сядет не у моря спокойствия или моря познанного. Мы это подтвердили, а больше им ничего не нужно было. Хотя, судя по их намекам, они готовы были заплатить. И немало, чтобы мы поменяли место посадки. Где угодно, лишь бы не у моря спокойствия, именно. Там. И у моря познанного когда-то садились первые орлы». Заметив недоуменный взгляд собеседника, полковник пояснил. Лунный посадочный модуль Аполлона назывался «Орел». Сами Аполлоны оставались на орбите. «Чего они так боялись?» Полковник потер подбородок. «Того, что мы там найдем. Или точнее, чего не найдем. Вдруг там лишь искореженные кучи металлолома на месте жестких посадок орлов? Или, что еще хуже, лишь заляпанные промерзшими кровавыми сгустками разгерметизированные кабины? А может, там вообще ничего нет? А может и так. От кратера Тима-Харрис не так уже далеко до лунных Апеннин, где садился в свое время Аполлон-15. Этот момент их почему-то не беспокоит».